Глава 7. Операция «Лужа». Развязка. «Хорошо, идут», — с издевкой похвалил окружавшую нас тьму врагов рысь. «Не говори-ка», — согласился чародей, — «лягут ровно, удобно. Главное, чтоб не побежали». Наш отряд стоял кольцом вокруг самой высокой точки ледяного холма. В центре князь с сотниками и звоном, который, несмотря на старую травму и в седле держался отлично, и двумя мечами на утренних разминках орудовал с пугающей сноровкой. Вокруг стояли тремя кругами нетопыри вперемешку с яновыми. У тех, помимо привычных луков, были и обновки от свены, самострелы. Не у всех из полусотни, но десятка-полтора набралось. Те первые блины тоже взяли, после того, как кузнец доработал их под обычную руку, а не лапы Ждановых. То ли фронтом, то ли тыловым заслоном, дождавшиеся, наконец, дела северяне, они все не могли понять, с какой стороны нашего кружка выстроиться, а оцепить его полностью не выходило. Поэтому столпились, построились с той стороны, где врагов было больше, с той, откуда мы пришли. Там уже сошлись обе тысячных рати, меняя расстановку, готовясь не то ускоряться, не то просто охватить нас по флангам и смять. Когда до ближайших рядов пехот оставалось примерно 4 перестрела, Буран вдруг качнулся влево, будто отступился, и Всеслав наклонился в седле, едва успев заметить, как мелькнуло что-то прямо перед его лицом и звякнуло справа. «Ты глянь, какой меткий, сука!» — со злым удивлением бросил Гнат. «Держи в руке меч, которым я отбил арбалетный болт, долетевший явно на излете. Янка!» «Уже?» — протянул Латгал после отчетливого щелчка мощной тетивы. «Не надо торопиться!» А в рядах противника послышались удивленные возгласы. Там обступили кого-то, упавшего в середине строя. Видно было плохо. А сочные звонкие щелчки с нашей стороны начали звучать мерно, один за другим. Видимо, стрелки выполняли приказ стрелять по готовности. Они с их подготовкой и навыками готовы были всегда. И, к удивлению, в голосах с той стороны начали добавляться злоба и паника. То, что через 300 метров, что отделял их строй от нашего, что-то могло долететь, в принципе, уже было чудом. А то, что это что-то успешно убивало их лучших стрелков-арбалетчиков одного за другим, не могло быть правдой. Но первые покойники с той стороны говорили об обратном, вернее, молчали, убедительно вполне. «Ян первую!» — скомандовал чародей. И через полмига в голубое небо взвелась, оставляя серый след, будто за самолетом из далекого будущего стрела. На высоте 40 метров над задравшимися вверх головами латинян полыхнуло, и раздался гром, неожиданный и очень напугавший их коней, а на месте вспышки повисло густое серое облако, формой, вполне похожей на череп, и князь снова поблагодарил богов. Ясно, что сделать такое обычной сигнальной стрелой нарочно было невозможно, и что похожесть эта была вызвана скорее богатой фантазией. Но крики со стороны врага усилились, а от задних рядов начали отделяться первые передумавшие, но поздно было и для них. «Помогай, батька Днепр! Помогай, дед речной! Мара Марьяна, помогай и ты!» Выкрикнул отрывисто князь, вскочив обеими ногами на седло, выпрямившись над ледяным полем во весь рост, и хлопнул ладонями первый раз. Северяне озирались, не понимая, что происходит. И больше странного поведения вождя русов их пугало то, что все его воины разинули рты так, будто орали что-то изо всех сил, но звука не было. «Помогайте, боги! Не дайте силе вражей гулять по земле нашей! Не дайте уйти от наказания тварям иноземным!» Второй хлопок заставил первые ряды крестоносцев перейти на бег. Конные начали отрываться от пехоты, грозя длинными остриями копий. «Пропадите пропадом, паскуды!» С третьим хлопком разинул пасть и сам чародей-оборотень, точно собираясь и впрямь превратиться в огромного волка и рвануться навстречу врагу. Повезло. Снова просто повезло. Два основных заряда из трех сработали так, как и было задумано. Лед в руслах ручьев и в середине Днепра позади вражьей толпы взлетел в небо вместе со столбами воды. Громовика мы не жалели. И почти вся латинская кодла в богатых доспехах и в шлемах со щитами начала тонуть. Треск льдин, что рушились и расползались под ногами копытами, был слышен отчетливо. Всем, кроме викингов, что таращились на творившийся перед ними ужас. Орали, но не слышали даже сами себя. хотя вой умирающих тысяч почти перекрывал звук ломавшего льда. А вот ниже по течению что-то пошло не так. Отсечь взрывом и утопить те 800 не удалось. То ли отсырело что-то, то ли контакты где-то отошли, уже было неважно. Единственным важным для князя сейчас было то, что эти 800 душегубов сейчас разворачивались и собирались набрать скорость в обратную от нас сторону. «Янка, третью!» — заорал Всеслав, и снова раздался знакомый щелчок. На этот раз дым был белым, густым, и рванул сигнальный заряд, указывавший цель гораздо ниже. На тот, кому этот знак был предназначен, его не пропустил. И начал разбег с Княжьей горы, с самой высокой точки правого берега. Крики ужаса, плач, вой и молитва раздавались между льдин и доносились от убегавшего к заросшему острову отряда и усилились значительно, когда на небе по-прежнему ослепительно голубым блеснули крылья ангела. Не знаю, был ли среди латинян кто-то, видевший или слышавший историю Люблина, но им и так хватило. Огромные белые крыла, пролетев на высоте, куда, наверное, не всякая птица поднималась, заложил вираж над островком, и начали снижение. Рассчитанное, правильное, никак не похожее на падение. И я от души порадовался за Лешку, что так ловко навострился управлять доисторическим дельтапланом. Скачущие и бегущие с криками крестоносцы разворачивались, всадники рвали поводья и губы коням, которые падали и визжали от боли, не понимая, что происходит, как и их хозяева. А белоснежные крылья ангела смерти приближались. Я видел, как отделился от силуэта фигуры первый бочонок и полетел вниз. Нос дельтаплана резко поднялся, и наш Икай явно приложил много сил для того, чтобы удержать машину на правильном курсе, но справился. Заряд меньше того, что развалил костел в Люблине, оказался достаточным. Он угодил в хвост сбившейся, смешавшейся толпы орущих от ужаса людей и животных и рванул. «Ох, мать моя!» — ужаснулся Всеслав. «Даже он!» Пусть примерно, но знавший, чего стоило ожидать. На месте почти всей бежавшей и скакавшей кучи народу, как только развеялся дым, была видна огромная полынья с красной водой и краями, заляпанными красным. А вокруг валялись и продолжали падать с неба вражьи воины. Кусками. «Янка, вторую!» Уже гораздо спокойнее скомандовал Всеслав. Хоть по севшему голосу было понятно, что произошедшее вполне впечатлило и его, бесстрашного шародея, бесстрашного чародея и оборотня. До того, как взмыла стрела, чтобы скорее полыхнуть ярко и оставить в небе скорбное черное облако, прошло уж 3 удара сердца. Проняло, видать, и невозмутимого старшину стрелков. На черную кляксу в небе отреагировали так, как и было задумано. Рухнули плетеные щиты, такие же, как тогда под Вышгородом, только, пожалуй, побольше. Где-то быстрее, где-то медленнее. За 3 суток, что провели в вырытых подземных убежищах ратники, снегу навалило, как и сказал Гнат, прилично, поэтому некоторые ставни с намороженным поверх веток льдом пришлось толкать дольше. Но открылись все норы, под обоими берегами из них повалили Ждановы пополам со Звоновыми, для того, чтобы не дать остаткам бесчисленной рати латинян ни единого шанса. Для этого же на срезах правого и левого берегов появились фигуры Яновых стрелков, которые начали подметать бежавших и скакавших в разные стороны, обезумевших от ужаса крестоносцев и наемников. И это тоже было страшно. Но, конечно, не так страшно, как картина, что осталась после первой в средневековье бомбардировки по живой силе противника, ставшей мертвой так, как никто и никогда еще не видел, и даже представить себе не мог. «Янко, третью туда!» — указал Всеслав на участок, где сбивалась куча большая группа оставшихся в живых. Ими явно командовал кто-то, умудрившийся не растерять остатки ума и хладнокровия даже в этой невероятной ситуации. Стратег или тактик, теперь уже неважно, он выбрал не ту сторону. Раздался щелчок, и белый дым указал нашей легчайшей авиации нужное направление. Он наверняка и сам видел сверху, что противник собирался в одном месте, но, как и было условлено, и не один раз повторено, инициативы не проявлял. После той истории в корчме, после того, как я отчитал его, вправляя выбитые пальцы, Икай зарекся делать что-то против княжьей воли, и если был получен твердый приказ, выполнял его в точности, как сейчас. Второй и последний бочонок отделились от рамы и полетел вниз, а взмывший уже без поправки курса вверх полегчавший бомбардировщик ушел дальше прямо по руслу. Вытоптанная нами полоса была отлично видна ему сверху, а ширина и плотность ее позволяли надеяться, что и на этот раз он и сам не убьется, и птичку посадит целиком. Вторая бомба сработала ровно так же, как и первая, но расстояние до нее было значительно меньше, поэтому и эффект удалось разглядеть во всех неприятных подробностях. А куски льда и врагов почти долетели до викингов, которые, кажется, на ногах стояли редким чудом и на одном непробиваемом северном упрямстве. Того, что творилось вокруг, невозможно было и в самом страшном сне представить. Ударный кулак, гордость и великая неодолимая сила Святого Престола, направленная на Русь волей Папы Римского, перестала существовать. Дружинные, звоновые и примкнувшие викинги зачистили периметр еще до темноты. На привычной всем битве, когда одна толпа с железками бежит на другую, когда развиваются стяги над головами, свистят в небе тучи стрел, это не было похоже совершенно. Это было грязно, кроваво и рутинно. Но это была важная и нужная работа, сделать которую кроме нас было некому. Защита родной земли, своего народа и своей правды не всегда бывает похожа на романтические истории и фильмы моего времени или те легенды, что были древними даже здесь, в которых выходили перед строем двух противоборствующих сторон два богатыря-поединщика, и их честным боем один на один решался исход всей войны. В старых сказках много того, что отличается от настоящей жизни. Война же всегда была и оставалась войной, и красивого, романтичного и возвышенного в ней не было ровным счетом ничего. Я знал это совершенно точно, побывав не на одной из них, будучи врачом в прошлой и воином в этой жизни. Менялись способы и устройства для убийств себе подобных, для уничтожения живой силы противника, но смысл и суть оставались неизменными — убей ты или убьют тебя. По пути к Переяславлю попалась навстречу вереница саней, возницы, ехавшие на них, спешно выгоняли коней на снежную целину, давая дорогу всеславовой рати, которая возвращалась с небывалой битвы в полном составе, не потеряв ни убитым, ни раненым, ни одного бойца. Это тоже было невероятно. Мужики, сидевшие в розвальнях, с разинутыми ртами смотрели на молчаливых и хмурых воинов, что двигались в полной тишине. Не было ни привычных шуток, ни песен, ни счастливой похвальбы победителей. Даже гордые викинги, обогревшие кровью мечи и топоры, шли молча. Олесь задержался, давая указания своим и обозным, догнав нас чуть позже. Занял место в первой пятерке, продолжил путь также в тишине. Говорить ни у кого не было никакого желания. А во взглядах, что время от времени бросали воины на вождя, покачивающегося в седле с таким же, как у каждого из них, хмурым выражением на лице, проскальзывал какой-то почтительный трепет. Они и раньше были уверены в том, что их князь не просто так зовется чародеем, пусть он и объяснял те или иные подвиги удачи и случайным везением. Теперь же в том, что Всеслав Полоцкий, сильнейший в мире колдун, сомнений не было никаких, как и в том, что врагов у Руси больше не будет, а если появится, то очень быстро кончится, стоит ему трижды хлопнуть в ладоши. Переяславль встречал победителей, высыпав на берег трубежа, кажется, в полном составе, несмотря на позднее время. Горожане не сводили глаз с великокняжеской дружины, которая, кажется, только сейчас начинала приходить в себя. И то не вся. Факелы, что горели вдоль дороги к воротам, озаряли лица воинов, отражались в их глазах. И никто из встречавших не рвался подбегать и поздравлять с победой, потому что в том, что вернулись именно те, кто выходил засветло поутру, не было никакой уверенности. Весь город слышал далекий гром, глазастые со стен — видели дымы, что поднимались над Днепром в том месте, где должны были сойтись две рати. Хотя какие там две рати? Малый отряд ближней дружины чародея и бесчисленное воинство Папы Римского, где, как известно, служили лютые звери-наемники со всего мира. И вот теперь две сотни всеславовых входили в город. Молча. Почти каждый покрытый кровью, плохо оттертый, а у многих и вовсе не тронутый. Мало ли чего учудил чародей. А ну-ка, среди них и людей-то живых не осталось. Одни демоны, да навьи, нарочно принявшие человеческий облик, то, что доносила молва с севера от Киева и Чернигова, вполне позволяло думать об этом. «Отче Василий, служи молебен! Помяни всех и каждого из невинно убиенных людей, русских, мужчин, женщин, стариков и детей, и трех ратников, Ивана, Алексея и Николая. Старые боги говорили, что душа отмщенного вольна вернуться в мир в новом теле, родиться детем и прожить еще одну жизнь, честно и праведно. Мы неотмщенных душ не оставили». Тяжело, весомо, с заметным трудом выговаривая слова, обратился Всеслав к митрополиту. Помня о том, что назначен тот был не так давно волей патриарха всея Руси, А значит, дурных вопросов по поводу того, при чем тут старые боги, задавать не стал бы. Старец не подвел, склонив голову. «Слушай же, люд русский, отстоял ныне землю нашу от супостатов, кои пришли на нас ратями бесчетными, великий князь Всеслав Брячеславич. Он и дружина его верная с именем Господа на устах повергли врагов, осенял их с небес крылами архангел Михаил, архистратик воинства Божьего, то мне известно доподлинно. Все мы причастились чуда небывалого, о коих память в веках храниться будет. О том, что нет ни места, ни ходу на земле наши ворогу, пока чтим мы честь и правду, а молиться мы станем не только за помин души усопших воинов и безвинно убиенных, но и за здравие великого князя, из каждого ратника и из дружины его, потому что настолько же, насколько важно чтить память покойных, важно помнить и о живых. Нам с вами жить на этом свете, нам почитать честь и правду. И зато поклон низкий, и благодарность безмерная всеславой дружине его. Честь им и хвала, и вечная слава!» Голос митрополита набирал силу с каждой фразой. Чародей готовый было проехать дальше после слов про имя Господа на устах, при которых рысь фыркнул вовсе уж непочтительно, решил дать святому отцу шанс и не прогадал. Дед, вероятно, учился у тех же, кто преподавал и самому патриарху. Не исключено, что они и до той учебы пересекались не раз, в пору, когда о духовном сане Иван и не помышлял. Но из воинов часто выходили хорошие вожди и хорошие священники, как и на этот раз. И лаконичная проповедь экспромт завершилась так, что и князь, и дружина его разом посветлили лицами. «Слава!» — пронеслось над Переяславлем. Голоса мужские, женские, детские отражались от стены крыши, улетая в самое небо. Голоса людей, которых не было бы в живых, если бы не эти вот хмурые воины. Трижды повторился клич, и с неба пошел крупными хлопьями белый снег, укрывая пятна на льду Днепра позади, давая понять, что богам по-прежнему было интересно наблюдать за тем, что происходило здесь, на земле.